Мардер спешно уходил от очередного русского снаряда. Легкая самоходка имела возможность быстро лавировать. Среди отстрелянных гильз ворочался смертельно раненый ефрейтор. Изо рта текла кровь. Фельдфебель поймал тоскливый взгляд обреченного комрада и приказал увеличить скорость. Он не был трусом, но понимал, что упустил свой шанс подбить русский танк первыми выстрелами, а затянувшийся поединок его машина наверняка проиграет. Для шеститонной самоходки мог стать смертельным даже близкий разрыв осколочно-фугасного снаряда. Заряжающий лежал со сломанными ребрами, а наводчик, продолжая цепляться за рукоятки наводки, смотрел на разорванную броню и напряженно ожидал очередного выстрела 34-ки. В горячке экипаж Т-34 едва успел заметить расчет станкового пулемета. Будник выпустил снаряд по самоходке и хлестнул длинной очередью по брустверу окопа, где стоял скорострельный МГ-42. Унтер-офицер был убит, а двое солдат из расчета бросились на дно окопа. Это их не спасло. Механик-водитель вел машину прямо на окоп. Крутнулся на месте, сминая бруствер и обваливая стенки. Когда, стреляя сизыми выхлопами дыма, 34-ка двинулась дальше, из месива глинистой земли и снега тщетно попытался вылезти пулеметчик, единственный оставшийся в живых. Но сломанные ноги отдавались во всем теле мучительной болью. «Хильфе! Помогите!» — звал он на помощь слабеющим голосом. Он неплохо поработал на Дону своим скорострельным МГ-42, когда отбивал бессмысленные контратаки русских солдат, подпускал их поближе и выкашивал длинными очередями. Многие были убиты на повал, другие лежали с перебитыми, вывернутыми ногами, тоже звали на помощь, но сухая земля быстро впитывала их кровь. Это было время побед, обильной жратвы. Офицеры смотрели сквозь пальцы, когда они тащили в кусты русских девок, и некоторые были моложе его дочерей-школьниц. Господи, неужели это конец? На ветку тополя уселась ворона и внимательно наблюдала за ним. Она знала, что человек скоро умрет, и тогда будет еда. Пулеметчик с ненавистью смотрел на птицу, затем кое-как достал из кобуры пистолет. Ворона перелетела на другое дерево, а немец вспомнил про увесистую сумку с трофеями, хранившуюся в коптерке. Рулон хорошей кожи, женский воротник из чернобурки, серебряные ложки, расшитая меховая безрукавка. Возможно, его успеют спасти, ведь позиции роты не так и далеко. Но чужая холодная земля неумолимо забирала остатки жизни. Ноги уже не болели, а две или три вороны нетерпеливо расхаживали по снегу в нескольких шагах от него. Отпугнуть их сил не хватало. Лейтенант Будник, выскочив на дорогу, выпустил еще два снаряда, надеясь достать самоходку, но промахнулся. Механик-водитель остановил машину и, встав на броню, огляделся по сторонам. Наступившая тишина его настораживала. Сержант посоветовал Буднику: «Давай заканчивать разведку, пока нас здесь не прикончили». От самолета увернулись, самоходка прямо в лоб снаряд вкатила. Будь калибр побольше, горели бы мы синим пламенем. Башнер вон в себя никак не придет, контузило парня. Да и десантников подобрать надо. Когда грузили тело погибшего командира десанта, кто-то из его товарищей, не скрывая досады, сказал: «Не за хрен погиб парень. Самоходка — мелкота, посмотреть не на что, а едва всех не угробила». Зевнули, вот и нарвались. Подковырка была направлена явно в адрес Будника. Шестаков, выслушав результаты разведки, только покачал головой. Ругать энергичного лейтенанта было вроде не за что. Василий Будник задание выполнил, сделал приличный крюк и в целом выяснил обстановку. Хотя и увлекся. «Ладно, отдыхайте», — сказал Шестаков. А механик-водитель и заряжающий, вернувшийся из санчасти, докуривая после ужина свои цигарки, дружно обругали рыжего лейтенанта. «Послал нам Бог слишком резвого командира. С таким раз плюнуть пропадешь. Напролом лезет. Надо поговорить с ним, чтобы о людях думал. «Завтра поговорим», — сказал стрелок-радист. «Он еще от разведки не отошел. Да и хватил хорошо за ужином. Не поймет». Но высказал лейтенанту, что надо, командир десантной роты Павел Мельник. «Ты, рыжий, мне сержанта погубил и отделение едва в снегу не оставил. Думай башкой, когда командуешь». Хотя Будник был выпивший, но спорить со старшим лейтенантом не посмел. Павел пользовался в батальоне авторитетом. Решения принимал взвешенные. С ним считался комбат и всегда приглашал на совещание. «Понял. Чего там?» — шмыгнул носом Василий. «Буду осторожнее. А самоходку я подковал и пулеметный расчет прикончил». «Иди спать!» — окончательно разозлился Мельник, пока меня из терпения не вывел. «Герой сраный!» Федор Тихонов, командир легкого танка Т-70, за решительные действия в бою под полустанком также был повышен в звании и получил лейтенанта. Ему вместе с механиком приходилось труднее других. Экипаж всего 2 человека, а морозными ночами приходилось по очереди поддерживать небольшой костер, чтобы не застывало масло. Комбат Шестаков, увидев утром, как возвращается в дом закопченный усталый лейтенант, оглядел его и спросил: «Ты что, всю ночь на морозе под танком сидел?» «Почему всю ночь? Мы по очереди с механиком-водителем дежурим. Ему тоже отдыхать надо». Капитан оглядел стоптанные, но аккуратно подшитые валенки, прожженный полушубок и достал папиросы. «Закуривай, Федор». «Спасибо, товарищ комбат, не откажусь. От махорки во рту горчит». Андрею Шестакову нравился этот обстоятельный, находчивый в бою сельский парень. Он уже принял решение после рейда, если выйдут живыми, пересадить Тихонова на 34-ку. «Как же ты сумел немецкую штугу подбить?» «А я стреляю хорошо», — без всякой рисовки просто ответил лейтенант. «С отцом охотящим с 14 лет из берданки зайца на 100 шагов укладывал». «Так ты зайчатник?» «Не только. Кабанов выслеживал, но это уже стулкой 16-го калибра. Берданка слабовата». «А твоя 45-ка против немецкой самоходки не слабовата?» «Если с умом действует, то нормально. Абы куда я не бью, а цель без спешки выбираю. Самоходка из засады опасна», — жестикулируя, объяснял Федя Тихонов. «Высота 2 метра, не сразу и разглядишь. Но и мой танк не выше ростом, и втрое по массе легче. Можно лавировать, но дурака в лоб не лезть. Стараюсь в борт ударить, в верхнюю часть гусениц. Но борт у штуки скошенный, желательно в нужное место попасть, иначе рикошетят снаряды». Остановился проходивший мимо Калугин Григорий, тоже послушал мнение лейтенанта. «С умом парень воюет», — кивнул своему усатому помощнику комбат. «Пора на 34-ку пересаживать». «Пересадим», — согласился Калугин. «Если двух капитанов учит, как воевать, то пора ему настоящую машину доверить». «У меня тоже Т-70 не игрушечный», — с долей вызова сказал Федор. «Хотя 34-ка, конечно, сильнее. В общем, я бы не отказался». «Ладно, шагай отдыхать, Федор», — пожал ему руку комбат. «И спасибо за службу». «Служу трудовому народу», — козырнул в ответ лейтенант, а затем крикнул вслед. «У меня, товарищ комбат, и механик расторопный. С таким в бою не пропадешь». В тот день лейтенанту Тихонову везло на встречи и разные события. В полуразрушенном хуторе из-за нехватки жилья дома были забиты под завязку. Федор с механиком и еще 4 танкистами занимали маленькую комнатушку у входа. В зале размещались 2 отделения десантников. Спальню за перегородкой занимали 2 офицера из штаба, оба старшие лейтенанты. Хозяева, женщина лет 30 с 2 детьми и дед с бабкой, ютились в кухне. Старые и малые спали в притирку друг к другу на печке. Хозяйка на лавке. Оба старших лейтенанта не бедствовали. Занимали спальню, где стояли 2 кровати, больше никого к себе не пускали. По утрам подогревали на печке тушенку. Хозяйка кипятила для них воду, варила картошку. Федю Тихонова задевало, что штабисты расположились вдвоем в просторной теплой спальне, где могли поместиться на 2-й кровати оба сынишки-хозяйки лет 80. Вернувшись с ночного дежурства, Федор поставил подогревать котелок с кашей в печку. Обычная пшенка, чуть приправленная тушенкой. Оба мальца жались тоже ближе к печке и поглядывали на котелок. «Антоха, Ваня, не мешайте товарищу лейтенанту завтракать», — позвала их женщина. «Вы уже чай с лепешками пили». «Не мешайте, мелкота», — весело толкнул их старший лейтенант, тоже пристраивая к углям утреннюю еду, сковородку с кашей, куда он вытряхнул банку свиной тушенки. «Вкусно пахнет разогретая тушенка с кашей». Мальчишки глотали слюни, а старший лейтенант подмигнул им. «Чья очередь банку вылизывать?» «Моя! Моя!» — потянулись оба мальца. «Они тебе что, собаки? Жестянку вылизывать?» — вырвалось у Феди. «Ого! Младший голос подает!» — усмехнулся старлей и позвал напарника. Вошел второй штабник и, оглядев Федора, снисходительно заметил. «Ты гля, он уже лейтенант, потому и голосок подает. Молодой петушок, а резвый?» «Пошли отсюда нахрен!» — уже не владел собой танкист. «Сейчас мы с мальчишками кашу подогреем, поедим, а потом вы свою тушенку жрать будете. Интересно, где вы ее взяли? Не иначе сперли». Назревал скандал. Оба штабных офицера смотрели на закопченного танкиста, подбирая нужные слова, чтобы поставить его на место. Однако привыкший к бою действовать быстро, Федор взял инициативу в свои руки. «Пусть дети сначала поедят, а вы со своей сковородкой подождете». Мало кто из штабных офицеров испытывал на себе, что такое танковый бой и как сгорают в схватках экипажи машин. Зато оба штабника имели ордена Красной Звезды и медали. Лейтенант Тихонов мог похвалиться лишь ленточкой о ранении. Все могло закончиться мирно, если бы старший штабников догадался, что показывать свой гонор фронтовикам опасно. Не зря танкисты называют их штабными крысами. «Про устав забыл!» — крикнул старший лейтенант. «Мне комендантский патруль недолго вызвать. Отсидишь суток трое на губе, сразу поумнеешь». «А мой танк ты в бой поведешь». Из большой комнаты выглянули на шум десантники, спавшие после ночного дежурства. «Какой ему бой?» — зевнул сержант Ларькин. «Он только задницу в штабе протирать научился». «Иди за патрулем», — приказал старший штабник своему напарнику. «Надо эту анархию кончать. Распоясались вояки». Явившийся комендантский патруль влезть в скандал никакого желания не имел. Знал, что появится комбат Шестаков и своих танкистов в обиду не даст. Тем более ни пьянки, ни драки не было. Ругнулись два офицера между собой и все дела. «Ладно, извинись, танкист, перед товарищем старшим лейтенантом», — принял мудрое решение начальник патруля. «Некогда нам здесь торчать». «Я извинюсь, но пусть эти крысы расскажут, как они двоих детей с матерью и стариков из спальни выгнали и на кухне спать заставили». Начальник патруля, прихрамывающий на одну ногу капитан, ссориться со штабниками не хотел, осторожничал. Но уже громко возмущали десантники и экипаж 34-ки. «Мы для кого этот хутор от фрицев освобождали?» — подступал к капитану танкист со шрамом от ожога на лице и орденом. «Для таких вот крыс, которые тушенку банками жрут. Попробуйте, троньте Федьку Тихонова. Я комбата Шестакова позову. Кстати, он час назад лейтенанта за смелость в бою хвалил». «Пусть освобождают спальню для детей и стариков», — заявил сержант Ларькин. «А сами на кухне свои бумажки строчат». Что-то надо было решать. Оба штабных офицера не занимали высоких должностей, а значит, церемониться с ними не обязательно. Хромой капитан зашел в спальню, где уютно устроились штабники. Глянул на гитару с бантом, висевшую на стене, пустые бутылки в углу. Старшина из патруля показал капитану на картонную коробку. «Тушенка, банок 5, американская. Если особист копнет, скандал будет. И штабные на нас окрысятся. Лучше бы этим двоим потихоньку собрать манатки и перебраться в другое место. Поговори с ними культурно, товарищ капитан». Капитан отозвал обоих штабников и объяснил ситуацию. Вам, мужики, лучше другое жилье себе подыскать. Тут на вас все ополчились. Политотдел мешается. Загремите напередок стрелковой ротой командовать. А там не сладко. Я уже повоевал. Капитан постучал по искривленной, плохо гнувшейся ноге. 3 ранения за 1,5 года. В госпиталях 5 месяцев отвалялся. А этому лейтенанту, получается, за его хамство ничего? Лейтенант здесь долго отдыхать не будет. Батальон у них штурмовой. Не сегодня-завтра в бой. Так закончилось это утро. Штабники перебрались в другой дом, где отдельной комнаты для них не предвиделось. Оба понимали, что все на них ополчились, и спокойной жизни не предвидится. Собирая чемоданы и вещмешки, старший из них пообещал лейтенанту Тихонову: «Не радуйся, герой. Ты еще не знаешь, с кем связался. Думаешь, мы твое хамство без последствий оставим?» «Крысы!» — сплюнул лейтенант. «Испугать меня решили». А десантник Василий Иванович Дарькин рассудительно посоветовал: «Вы спасибо скажите, что никто комбату Шестакову не рассказал, как вы детей и стариков на кухню выгнали. Он у нас мужик крутой, может и морду, то бишь лицо, набить. Так что эвакуируйтесь побыстрее». Женщина с детьми снова переселилась в свою комнату. Слезли с печи и дед с бабкой. Будет хоть где ноги размять и чайку спокойно попить. Хозяйка неожиданно расплакалась и обняла Федю Тихонова. Лейтенант смущенно оттолкнул ее, успев заметить, что женщина довольно привлекательная. Звали ее Катя. Муж пропал без вести в начале войны. Живет с матерью и отцом. «А баба-то ничего. Есть за что подержаться», — шепнул Федору механик-водитель. «Не упускай». «Да она старая», — растерянно брякнул лейтенант. «Лет по 30, а мне всего 20». Сержант покрутил пальцем у виска. «Баба тебя расцеловать готова и прочее. А ты как школьник от нее шарахаешься. Смотри, в момент подберут». Комендантский патруль все же доложил об инциденте комбату Шестакову. Тот вызвал Тихонова, подробно расспросил его. «За оскорбление старших по званию можно под суд попасть. Соображаешь, Федор?» «Соображаю. Надо бы извиниться перед ними». «Я извиняться не буду. Старых и малых в чулан выгнали, да еще тушенку ворованную банками жрут». «Эх, Федька ты, Федька, накроется твое представление на орден». «Ну и пусть», — упрямо сопел лейтенант. Комбат вызвал своего заместителя Калугина и попросил его: «Григорий Денисович, ты командир бывалый, одни усы чего стоят. Как у маршала Буденного. Сходи к этим штабникам, замни скандал. Можешь бутылку трофейного рома для этой цели у старшины взять». «Ром нам самим на ужин пригодится. А к штабникам я схожу. Поговорю по-солдатски». «Смотри, осторожнее с ними. Не хватало, чтобы комбриг вмешался». «Все нормально будет», — заверил комбата капитан Калугин. Опытный танкист, начинавший свой путь в кавалерии, дипломатию разводить не стал. Сразу объявил обоим штабникам, что лейтенанту Федору Тихонову объявлен строгий выговор. Только он не согласен. Рассказал, что вы семью с детьми из комнаты выгнали и в чулане спать заставили. Доложу все обстоятельства командиру бригады. Постой, товарищ капитан!» — почуял жареное старший из штабников. «Никто никого не выгонял. На одну ночь хозяйскую спальню заняли, секретные бумаги негде хранить было. А сегодня перебрались в другое место». «Доложить надо!» — упрямо гнул свою линию усатый танкист. «Престиж Красной Армии и танковой бригады подорван. А если вас из штаба попрут, мне командиры взводов десантной роте вот как нужны. Сержанты командуют. Непорядок». Оба штабника предложили не спешить. Выставили бутылку коньяка, добавили еще одну. Решили совместно, что беспокоить командира бригады в такой сложный период не надо. А хозяйке за причиненное неудобство они передадут искренние извинения и пару банок тушенки для детишек. На том и закончился разговор. Прощались хоть и с улыбками, пообещав сразу послать вестового с подарком, но обозленные штабники все же нашли способ отомстить лейтенанту Тихонову. Когда печатали список награжденных танкистов, заменили престижный орден Красной Звезды, положенный Федору Тихонову, на простую солдатскую медаль за боевые заслуги. Впрочем, лейтенант был доволен и медалью, своей первой наградой на войне. И Катя, осторожно позвав его вечером к себе, стала его первой женщиной. Дети уже давно спали на другой кровати за плотной занавеской, а Федя ласкал белеющее в темноте тело молодой женщины. Пальцы сжимали удивительно мягкие и упругие бедра. Федя целовал набухшие от желания соски, а Катя обнимала парня, с трудом сдерживала стоны и шептала что-то ласковое. «Я ведь и жениться на тебе могу», — говорил он, — «и мальчишки мне твои нравятся». Катя, устало раскинувшись на кровати, кивала, зная, что война отпустила им совсем немного времени. Затем снова прижималась к нему теплым животом и шептала: «Хочу еще. Нравишься ты мне». «И ты мне тоже, Катюша. Господи, какое у тебя тело! Бери его. Вот так». И снова сдерживала стоны, ощущая сладкую теплоту внутри себя. И так было три ночи. Федор ходил как шальной, с темными кругами под глазами, механически выполняя положенные обязанности командира танка. Батальон подняли по тревоге перед рассветом. Федор торопливо одевался, еще не понимая, почему его отрывают от близкой женщины. Времени проститься у них оставалось немного. «Я вернусь», — обещал он, а в морозной темноте уже запускали прогретые заранее двигатели танки. Батальон готовился к маршу. Глава 10. Вывести раненых. Судя по выданному накануне пятидневному сухому пайку, марш предстоял продолжительный. Каждая машина была проверена зампотехом и командирами рот. Заполнены горючим запасные баки, а штатный боекомплект, 77 снарядов, был увеличен в полтора раза. Если снаряды на задание брали чаще всего с запасом, то приказ загрузить в танки двойной комплект патронов к пулеметам, 8000 штук, вызвал удивление у экипажей. Причем почти весь запас находился в заряженных дисках. «Уток, что ли, стрелять едем?» — распихивали тяжелые мешки с дисками танкисты. «Спирта бы лучше двойной запас выдали». Но спирт хранился в бронетранспортере у старшины Тимофея Черняка и в машинах командиров рот. Предполагали, что готовится прорыв немецкой обороны. Но почему тогда танковый батальон идет в одиночку с десантной ротой на броне? Правда, появилась зенитная охрана. Батальонную колонну сопровождали два американских грузовика «Порше» с установленными в металлических кузовах спаренными крупнокалиберными пулеметами ДШК. Это, конечно, не пушки, но ДШК калибра 12,7 мм проявили себя неплохо и, обладая хорошим темпом стрельбы, были способны дать отпор даже бронированным «Юнкерсом-87». Батальон двигался, соблюдая возможные меры предосторожности. Впереди шли две машины разведки — 34-ка и легкий танк Т-70 лейтенанта Федора Тихонова. Стояло морозное, очень холодное утро. Таким обычно бывал конец января в здешних местах. Плотный туман из мелких кристалликов льда оседал на одежде десантников и командиров машин, которые следили за дорогой. Немецких самолетов можно было пока не опасаться. Но опытные бойцы знали, что солнце вскоре рассеет туман, и день будет ясный. Торопились как можно быстрее пройти запланированный участок. Часов в 11 вышли к пойме замерзшей степной речки и остановились на привал. Редкие деревья и кустарник представляли из себя слабое укрытие. Но ничего лучшего не найдешь. Степь есть степь. Толком не выспавшиеся танкисты, особенно механики и водители, сразу заснули. Роте десантников приходилось тяжко. Мороз проникал сквозь полушубки, ватные брюки, валенки. Комбат разрешил развести мелкие костры из сушняка, которые сильно не дымили. В котелках кипятили воду для чая, на углях подогревали консервы и мерзлый хлеб. Пока это был наш тыл, опасность подстерегала только с воздуха. Шестаков запретил всякое хождение, а вскоре приказал погасить костры. «Задубели мы тут», — жаловался фельдшер Яценко. «Спирти кубы граммов по 50». «Ты, Игнатич, все 100 уже хватил», — внимательно оглядел его капитан Калугин и подозвал медсестру Киру Замятину. «Кира, спирт пусть под твоим надзором хранится. Яценко свою дозу принял, ему не грамма». «В Сталинграде бои все идут, а мы куда-то в другую сторону двигаемся», — меняя тему, рассуждал фельдшер. «Под Ростов, что ли, перебрасывают?» «Тебе не все равно?» — обрезала его сержант Замятина. «В атаку ты не ходишь. Куда надо, туда и повезут. Наган хоть перед дорогой почистил, вдруг стрелять придется». «Стрельну, если надо». Общаясь с комбатом, Кира имела информации побольше, но лишнего никогда не болтала. У Федора Тихонова и его механика-водителя Игната Панченко шел свой разговор. Оба сидели в прогретом танке, и старший сержант рассуждал, что ничего хорошего ждать не приходится. Снарядами запаслись, как на штурм Берлина. И к пулемету 18 дисков, не считая цинка на 500 патронов. Серьезная драка предстоит, чую. А мы идем в бой и не знаем куда. Он рассчитывал разговорить командира танка, лейтенанта Тихонова, узнать, какое задание получил батальон. Но тот больше отмалчивался. Прикрыв глаза, вспоминал свою первую любовь Катю. «Катьку вспоминаешь», — догадался механик Панченко. «Вспоминаю. Жив буду, вернусь в ее хуторок. Может, женюсь. Старая она для тебя, и двое детей на шее. Мальчишки у ней хорошие. Тебе своего родить надо. Да и муж у Катьки без вести пропавший. Вдруг вернется?» «Не вернется», — покачал головой лейтенант. «Летом 41-го пропал, а чудес на свете не бывает». «А если в плен угодил? Ты к Катьке приезжаешь, и через месяц законный муж». «Игнат, тебе не надоело наши отношения ворошить? В войне конца краю не видать, лучше не загадывать». «Во, правильно. Найдешь молодую деваху. Ты парень видный. Кстати, не знаешь, куда мы направляемся?» «Не знаю», — буркнул Федор. Загремел, открываясь башенный люк. К приятелям заглянул рыжий лейтенант Вася Будник. «Пустите погреться. Лезь, если поместимся». Будника тоже интересовало, куда идет батальон. Федор шел во главе колонны, может, ему известно больше. «Ты теперь у комбата на заметке», — ревниво рассуждал Будник. «Не сегодня-завтра командиром взвода поставит. Не слышал, что за задание Шестаков получил?» «Когда надо, скажут». «Че выделываешься, Федька? Если знаешь, поделись с товарищами». «Знаю, что воевать будем», — отмахнулся Тихонов. «А своими планами комбат со мной не делится». «Ты, Васька, к нему не приставай», — посоветовал Игнат Панченко. «Федор разлуку с Катькой никак пережить не может». «Вот трагедия. Первый раз бабу попробовал и от любви чахнет». «Слушай, Рыжий, я ведь тебя сейчас из люка выкину. Молоко на губах не обсохло, а лезет рассуждать». «Ладно, не обижайся, Федя. Мы ж по-дружески шутим». «Найди другую тему». «Все-все, молчу». Ночью пересекли линию фронта. Место было определено заранее, и переход прошел благополучно. Немцы еще не возвели в этом месте сплошную полосу обороны. Кроме того, танковый батальон сопровождали саперы. Их командир, старший лейтенант, пожал на прощание Шестакову руку. «Удачи, комбат. Мы свое дело сделали, а дальше немецкий тыл. Сам знаешь, что это такое». До рассвета двигались на скорости с включенными синими фарами. Шли напрямую через степь, рискуя влететь на минное поле или столкнуться с немецким заслоном. Колонну вели двое бойцов из местных жителей, которые заняли свои места на головной машине ночью при переходе линии фронта.